Эти гонения и скорби скоро настали. Патриарх был низложен и изгнан из Царьграда, и все другие православные архиереи осуждены на заточение. Иконы же были поносимы, повергаемы на землю и попираемы ногами, и огню предаваемы. И общее по городу поднялось смятение. Видя сие, преподобный Феодор глубоко болезновал душою. И, противопоставляя явному поношению икон явное их почитание, положил в наступивший праздник Ваи совершить крестный ход вокруг обители, в коем братья, взяв иконы и подняв их вверх, пели на ходу: «При чистому твоему образу поклоняемся, благи» и другие подобные песни. Узнал об этом царь и послал к нему грозное прещение, что если не перестанет защищать иконопочитание, то встретит заточение, раны и смерть. Как святый не мог перестать делать это и словом, и писанием, то был осужден на заточение, отправлен в Аполлонию, Осийскую или Вифинскую и заключен в темницу в крепости Метопа, называемой. Однако же он и отсюда всюду рассылал послание, убеждая строго держаться держимого церковью иконопочитания. Дошли и до царя послания его, и он тотчас послал некоего Никиту, сына Алексеева, перевесть преподобного подальше оттуда, вместо Ванитта называемое, и заключить там в темницу, со строгим прещением беседовать или писать об иконопочитании. Когда посланный передал ему волю царя, он отвечал: «Перемену места с радостью принимаю, ибо Бог везде есть, но не говорить и не писать не могу». И по переводе в другое место действительно говорил и писал. Узнав об этом, царь в гневе послал к преподобному опять того же Никиту наложить на него лютые раны. Когда посланный сказал об этом святому Феодору, он с радостью сам скинул одеяние и подставил тело свое на биение, но у Никиты, когда увидел он, как измождена плоть преподобного, рука не подняла суязвить ее, и он возвратился, не коснувшись святого. Святый же, оставшись, опять небоязненно распространял истину относительно святых икон, пространно беседуя с теми, кои приходили к нему, и пиша всюду. Писал он и к патриархам Иерусалимскому, Александрийскому, Антиохийскому и Римскому, описывая, что деется в Царьграде, и прося их помочь православию и молитвами, и делом. Случилось зайти к нему некоему клирику Осийской церкви, который, послушав бесед святого, отверг иконоборную ересь и обратился к православию. Возвратившись же в свое место, обратил и другого клирика. Узнав об этом, епископ пожаловался на преподобного царю, и царь предписал осийскому воеводе обложить лютыми ранами святого Феодора. Воевода послал одного из своих дать преподобному 50 ран, но посланный и этот, воззрев на обнаженное тело преподобного, устыдился поднять руку и, поклонившись ему, возвратился, не исполнив злой воли царя. Не успел этот посланный возвратиться к пославшему его, как святому Феодору явился новый посланец от самого царя именем Анастасии, лютый и бессердечный, который своими руками избил святого, дав ему до 100 ран. То же сделал и ученику его Николаю, и, заключив затем обоих в темное и тесное место, повелел крепко держать их во всякой нужде и удалился. Приказ этот жестокий исполняем был строго, темно, смрадно, сыро. В малые оконца бросали им по небольшому ломтю хлеба, недостаточному и для одного, и подавали кружку воды, иногда через день и более, как будто имелось в виду голодом уморить их. Болезнь от ран и грубости от прислужников увеличивали тесноту сию. В такой нужде святый Феодор положил, воодушевляясь верою, питаться только пречистым телом Господа от запасенных даров, которые имел с собою, все же подаваемое отдавал ученику своему. По довольном времени проезжал тем местом какой-то царский вельможа, и, узнав об участи преподобного с учеником, велел облегчить их страдания, давать побольше пищи и питья и обходиться с ними по милостиве. Так прошло более 3 лет. Тут попало в руки царя одно из посланий святого Феодора, в котором обличалось нечестие царя и давалось наставление крепко держаться православия и мужественно претерпевать за него гонения и муки. Разозлился царь и послал какого-то зверонравного вельможу показать преподобному послание и, удостоверившись, что оно его, избить его до последнего издыхания. Преподобный признал послание своим и был избит безжалостно и оставлен еле дышащим. Так же поступлено и с учеником его. Насытив свое злонравие, посланец возвратился к пославшему, а страдальцы, благодушно пострадав за истину, начали пищить друг о друге. Святый Феодор не мог двигаться и лежал в изнеможении, еле дыша, ни пищи не принимая, ни питья. Ученик был немного крепче и, забыв о себе, всю заботу обратил на святого и, питая и напояя его ячменным отваром с какой-то травою. Когда святый несколько оправился, тогда, в свою очередь, помогал и он ученику, особенно в уходе за ранами. Они очищали друг у друга раны и обрезывали висевшие клоки тела, омывали нагноение и намощали язвенный, чем могли. Так промучились они 90 дней. Еще не совсем поправились, как прибыл от царя еще посланец, жестокий и бесчеловечный, с повелением отвесть страстотерпцев в Смирну. Это совершено было под немилостивую стражию, с лишениями, озлоблениями, нуждами и всяким изнеможением. Только особенная помощь Божия дала страстотерпцам силу дойти до назначенного места. Здесь они отданы были в руки епископу, человеку злому, зловерия наставнику, и заключены в низкую, тесную и темную хижину, где претерпевали всякие лишения и нужды. Немного спустя прибыл от царя прежний немилостивый Анастасий, и, нанесший преподобному 100 ран, опять отправился назад. Преподобный же все сие претерпевал благодушно, Бога благодаря. Смирнской областью управлял тогда племянник и единомышленник царев. Он заболел и приближался к смерти. Некто из прислуживавших ему, правоверный, помянул ему о святом Феодоре, имеющем дар целить болезни. Больной послал к преподобному с прошением молитв. Преподобный, исчислив все его зверства над православными, за которые не миновать ему вечных мук, предложил ему покаяться хоть под конец. Ужаснулся его до того, что его ожидало, и обратился к преподобному, прося прощения и обещаясь принять православие, если получит исцеление. Святый Феодор послал ему икону Пресвятой Богородицы, заповедуя ему чествовать ее до конца жизни своей. Приняв икону, воевода тотчас почувствовал облегчение и стал оправляться. Оздоровление его подходило уже к концу, как он опять отпал в прежнее зловерие, увлечен будучи смирнским епископом-еретиком. Потом больной принял от этого епископа елей в благословение, но лишь только помазался им, как впал в прежнюю болезнь и зле изверг душу свою. Более 1,5 года прострадал преподобный в Смирне. Еще бы страдал, но царя злочестивого убили, а поступивший на место его Михаил был равнодушен к вере и оставлял всякого веровать, как хочет. При нем все изгнанные и заточенные в прежнее царствование получили свободу. Пришло повеление отпустить и святого Феодора с учениками его. В этих заточениях при льве Армянине пробыл святый Феодор 7 лет, да прежде при Константине за обличение его в неправости брака 5 лет. Собрались тогда к преподобному все бывшие в изгнании ученики его, и он вместе с ними возвращение совершал во свояси, всюду встречаемый радостно и с любовью, ибо вся церковь радовалась о возвращении его. Достигший до Халкидона, виделся он и со святым патриархом Никифором, и утешились взаимно оба они, яко сострадальцы за единое правое дело веры. С ним вместе доходили они до царя и убеждали его принять православие, но он сказал: «Иконам поклоняться не хочу, и не хочу, чтобы они видны были в Константинополе. Имейте их где хотите и чтите, как знаете». Отсюда святой Феодор перешел с учениками своими в Крескентиевы места, и там, поселившись, чаял, наконец, обрести покой. Но по случаю восстания некоего Фомы, искавшего восхитить царский престол, должен был укрыться в Царьград на время, пока кончится мятеж, ибо навсегда не хотел жить в городе, исполненном еретического иконоборства. По утешении же бури сей перешел он не в Крескентиевы места, а в Акритов Херонис, к церкви святого Трифона, где и провел до конца жизнь свою в подвигах, окруженный учениками своими. Наконец приспело время блаженной кончины его на 67-м году от рождения. Когда весть об этом распространилась, начали отовсюду стекаться к преподобному всякого чина и звания, и ближний, и дальний. Все желали слышать слово, и преподобный говорил, но от изнеможения так слабо, что и близстоящие едва могли слышать, почему посадили скорописцев, чтобы не лишить назидания не могших слышать слов святого. Желающий может прочитать их в кодексе поучений преподобного. Болезнь, впрочем, отлегла немного, и святый мог ходить, бывал в церкви и в следующее воскресенье служил, сказал поучение братьям и за трапезой был с ними. Также и в наутрии 6 ноября на память святого Павла Исповедника совершил божественную литургию и братью поучил, и на вечернем того же для пения был. Но, возвратясь в келью, опять слег и начал болеть. 4 дня проболел, и на 5-й отошел ко Господу к неболезненной жизни. Когда приближался час представления его, собрались к нему братья и плакали, как об отце и учителе своем. Смотря на них, прослезился немного и он, и сказал: «Все отцы и братья, приспел конец жизни моей. Все мы должны испевать чашу сию. Одни пораньше, другие попозже, но миновать ее никому нельзя. Я отхожу путем, коим отошли отцы наши. Отхожу туда, где живот вечный, где Бог и Господь наш, которого возлюбила душа моя, которого возжелало сердце мое, которому я рабом нарекся, хотя работы достодолжно не совершил. Вы же, братья и чада любимые, прибудьте в словесах моих, которые я предал вам, и держите веру правую и житие благочестное. Вы знаете, что я не переставал возвещать вам Слово Божие и в церкви и наедине. Ныне же усердно молю вас, имейте то в умах ваших и сохраняйте. Печаль у меня лежит на сердце из-за вас, ибо предлежит мне слово воздать о вас. Попекитесь же так отойти отсюда, чтобы неповинными предстать пред лице Господа». Сказав это и простившись, велел он ученикам своим взять свечи, зажечь их и петь исходную песнь. Ученики, стоя вокруг, начали петь «Блаженней непорочней», и когда поя по ряду пропели «Век не забуду оправданий твоих, яко в них оживил Мессии», преподобный с этими словами предал душу свою. Ее приняли ангелы Божии и понесли к престолу Божию, как неложно засвидетельствовал о сем преподобный Илларион Далмацкий, видевший то в видении. В этот день, 11 ноября, на память святого Мины, ходя уединенным в Вертограде своем и поя псалмы, услышал он причудные некие гласы и обонял неизреченные благоухания. Дивясь, чтобы такое было, воззрел он на небо и увидел многое множество белорисцев с светлыми радостными лицами, сходящих с высоты с песнями в сретении некоему честному лицу. Увидев это, блаженный в ужасе пал на землю и услышал, как кто-то проговорил: «Это душа Феодора, игумена Студийского, за иконы до крови пострадавшего, в сей час скончавшегося, торжественно восходит горе, в сретени же ей нисходят небесные силы». Это видение блаженный Илларион пересказал другим добродетельным отцам. Заметили день и час его события и по времени узнали, что тогда именно приставился достохвальный Феодор Студийский. Кончина святого Феодора сопровождалась многими чудесами, которых немало было от него, как прежде сей кончины, так и после, от гроба и святых его мощей.